Глава 40. Двое из людей Данила, которые следили за каждым шагом Златы, должны были поймать ее, когда она отойдет от дома на достаточное расстояние. Чтобы она не пыталась закрыться и спрятаться, и не наделала шуму при соседях. Как раз в этот день Злата собралась за ягодой. Утром она покормила скотину, затем взяла две большие плетеные корзины и пошла в сторону леса. Люди Данила держались от нее на достаточном расстоянии, как и вчера. Но Злата будто что-то почуяла. Она побросала корзины и пустилась бежать в лес. Местность она знала куда лучше, чем люди Яковлева. Им было сложнее пробираться, еще из-за того, что ноги то и дело вязли в болотистой почве. Им пришлось идти по лесу медленнее и осторожнее, чтобы не угодить в трясину. Но в какой-то момент они все же заметили Злату. Она оглядывалась на них, пытаясь перебраться по узкому бревну через большое болото. Перейди она на ту сторону, и они бы ее уже не догнали. Она могла бы спрятаться в соседней деревне, а потом еще где-нибудь. И ищи-свищи ее. Но она торопилась. И когда уже была почти на другом конце болота, ее нога соскользнула, и Злата упала в трясину. Бревно всколыхнулось, и вместо того, чтобы стать ее спасательным кругом, оно ударило ее по макушке. Она ушла с головой быстрее, чем люди Данила успели оббежать болото, чтобы попытаться ее вытянуть. У меня кровь стыла в жилах, когда я смотрела фотографии разбросанных корзин, следов на земле и, самое жуткое, ее ботинка, повисшего на сучке того самого бревна, которое так и лежало на болоте. В какой-то момент я даже подумала, что Злата могла как-нибудь подкупить людей Данила и инсценировать свою смерть. Она умеет втираться в доверие. Всякое может быть. Но оказалось, что у одного из парней по поручению Данила была с собой маленькая камера GoPro. Она отлично снимает в движении. И кадры, которые я видела, были сделаны именно с ее видео. Данил с Мироном посмотрели ее полностью. Так же, как и Эдик, несколькими днями позже. Мы со Светой от просмотра воздержались. После случившегося я испытывала странные эмоции. С одной стороны, я осознавала, что Злата — человек без сердца, готовый на все и даже на убийство. Она была опасна для общества. Но с другой, как только я представляла, каково это — задыхаться, когда легкие наполняют трясина, и меня прошибал холодный пот. Также люди Данила поговорили с тетей Златы. Во-первых, они сообщили ей о племяннице. А во-вторых, узнали, как много она ей рассказывала. Как оказалось, тетя была не в курсе того, что Злата отравила Эдика. Женщину решили оставить в покое. Эдик, когда узнал о случившемся, отреагировал примерно так же, как и я. Было видно, что ему не по себе, хоть он и желал Злате смерти, по всей видимости. Но, наверное, на самом деле ни один из нас не верил, что это правда случится. Когда после жутких событий прошел месяц, я, наконец, немного отошла от шока. Данил специально задержался в Москве и все это время был рядом со мной. Его присутствие разбавляло мрачные мысли и дарило душевное тепло. Но долго Яковлев здесь оставаться не мог. Ему нужно было улететь по работе. А у меня накопились свои дела. Поступило много заявок на рекламу. Плюс я согласилась выступить на одном корпоративе. Ну и нужно было записать в студии те песни, что я сочинила в Питере. Нам с Данилом пришлось расстаться. Не навсегда, конечно. Полгода наши отношения были на расстоянии. Мы встречались примерно раз в месяц, когда у Данила была возможность прилететь. Я безумно по нему скучала. И каждая наша встреча была такой долгожданной и похожей на сказку, что этого заряда эмоций мне хватало как раз еще на месяц вперед. И как только я закончила работу и выпустила свой новый альбом с символичным для меня названием «Забудь обо мне», я смогла уехать к Данилу. Мы встретились, чтобы больше не расставаться. Никогда.